«Местами стало сложнее», — холодно ответила Люси, смотря в окно. «Дело не только в деньгах. Этот сраный город будто не создан для счастья, но люди созданы именно для него», — возразил Фалька, не давая обочине заслонять тебе дорогу. «Мы говорили еще несколько часов, пока водитель не заявил, что не спал больше суток, а завтра ему надо будет снова потрогать улицы Найт-Сити перед грабежом казино. Я воспринял возвращение Фалька как благоприятный знак. Получится маленький ремейк нашего ограбления дома контрабандиста Хохри. Другая локация, но те же действующие лица. Весь следующий день мы готовились к предстоящему делу. К нему следовало подойти со всей серьезностью. Мы вроде бы и не такое проворачивали, но психическое состояние – дело тонкое. Фалька не зря об этом говорил. В попытке избавиться от неприятных эмоций можно реально под пули подставиться. Как там говорил Хэш, у меня много раньше чумов было. Ребята, шик, все померли уже. И многие по такой херне, что даже стыдно рассказать. Оно реально бывает. Забор перепрыгнешь, а о бордюр споткнешься так, что скорая не соберет. А что насчет Бикки? Спросил Фалька. Вам пригодился бы боевик в команду. Тем более она мне все уши прожужжала новым хромом. Черт, я хотел, чтобы мы были там вдвоем. Бикка просто оттянет на себя внимание и не даст мне сломать лед. Но с другой стороны, Фалька опять прав, чтоб его. В том казино десяток-полтора головорезов. Не самые опасные бойцы когтей, но пушки у них есть. Думаю, пара-тройка хорошо хромированных якудза тоже имеется. Ладно, нехотя кивнул я. Мы постараемся провернуть все тихо. Бикка пусть побудет с тобой на подстраховке. Опять будет жаловаться, что не дали пострелять. Лучше так, чем придется стрелять, а ее рядом не будет, рассудил Фалька. Разумно, но сейчас меня почему-то слегка тошнило от этой разумности. Сам когда-то завещал не экономить на безопасности, а сейчас хочу на сафари с кровищей. Неужели Хром так вскружил голову? Возможно, во мне его становится все больше и больше. Я полностью освоил свой киберлимб. Он теперь ощущался частью моего тела и продолжением воли. Мне даже сложно было представить, что когда-то его место занимала обычная, слабая рука. Сейчас бы кому-нибудь металлическими когтями вскрыть. Так, спокойно, вдох-выдох. Мой настрой становится реально тревожен. Желание выплеснуть негатив с боем, подкрепленное верой в Хром и собственное сетевое могущество. Спокойно, вспомни, кем ты был, Ви. Как с уязвимой оболочкой умудрялся побеждать гораздо более хромированных врагов. Не рискуй зря, слишком полагаясь на импланты, не повторяя ошибку уже мертвых врагов. По итогам схема операции была такой. Мы с Люси пробираемся в казино через технический тоннель. Залы с игроками нас не интересуют, только кабинет охраны и хранилище. Первая задача – подключить оборудование, которое обрубит когтям связь. Сообщения и звонки будут уходить в никуда, пока враги поймут, что к чему, надо уже устранить охрану хранилища. Затем запустить в систему вирус, который через какое-то время переведет нам виртуальные накопления. После забираем ценности из хранилища и по другому тоннелю поднимаемся на поверхность, где нас ждет машина. Все должно было занять минут 15-20. Из оружия я взял с собой кэнсин на вождение, моноклинки под танто и монокатану, гранаты, а также сумку с двумя мощными ЭМИ и двумя взрывными зарядами. Эти штуки работали довольно просто. Выдергиваешь чеку, кидаешь или крепишь на магнит к стене. После нужно нажать кнопку на пульте и бабах. Сумка, в которой я их нес, имела толстый изолирующий слой, чтобы содержимое случайно не взорвалось от ЭМИ или не было дистанционно активировано вражеским раннером. Люси же имела при себе лишь один пистолет, полагаясь больше на скрипты и моноструну. Однако она прихватила с собой портативные камеры, электронные отмычки, а также пару ретрансляторов. 3 часа ночи, суббота, задумчиво произнес я, глядя на темный провал люка, куда мы собирались спуститься. Думаю, у них там было яблоку некуда упасть пару часов назад. Сейчас народ начинает расходиться, оставив свои деньги в кассе казино. Пора собирать урожай. Идем, сосредоточенно произнесла Люси и через секунду скользнула вниз. Она спрыгнула на середину лестницы и приземлилась уже на бетонный пол. Я предпочел более классический метод спуска. Внутри было темно, жарко и влажно. Рядом проходили трубы теплотрассы. Мы быстро углубились в тоннель, чтобы не слишком запариться. По пути наткнулись на 2 пластиковых стула и множество пустых бутылок из-под пива. Возможно, кто-то из местных жителей или бомжей использовал это место как своего рода сауну. Вскоре мы уперлись в металлическую решетку, ржавую от влаги, но толстую и крепкую. Двери не было. «Посвети», — попросил я Люси. В тусклых лучах карманного фонарика моноклинок Танта был похож на оружие из некой призрачной энергии. «Так, главное не сломать. Рука должна идти твердо и четко. Никаких движений вбок, только вперед со смещением вверх-вниз для эффективного распила». Киберлимб Дайна Ларкандати не подвел. Рука не дрогнула. Один за другим фрагменты решетки оказались срезаны. Я подхватил ее. Не давая упасть слишком громко, и мы пошли дальше уже по довольно чистому тоннелю, если не считать пыли. Однако свежих следов жизнедеятельности человека тут не наблюдалось. Стало прохладнее. Все дальше от теплотрассы и все ближе к казино. На стене перед нами слегка мерцали выцветшие флюоресцентной краской иероглифы. Они гласили: «Если ты читаешь это, уебок, то ты зашел не туда. Если хочешь, чтобы твои кишки, глаза и хер остались на своих местах, свали. Здесь водятся тигры». Все это сопровождалось парочкой грозных рисунков окровавленных японских кинжалов и черепов. «Капец, как страшно», — хмыкнул я. «Они старались», — ответила Люси. «Заставили кого-то это рисовать. Мы, наверное, первые заценили шедевр. В любом случае спасибо когтям. Теперь ясно, что надо быть максимально осторожными, и они отлично знают про этот тоннель. Я даже стал беспокоиться, не заложили ли они его кирпичом или плитами. Такое мне пилить слишком долго, да и клинок вероятно не выдержит». Однако бандиты обошлись еще одной решеткой с подключенной сигнализацией, за которой ждала парочка магнитных мин. Они задержали нас минут на пять. Дальше была дверь уже в технические помещения казино. Ее заперли довольно надежно. Магнитный замок плюс обычный засов. Последний был хорошим решением, но моноклинок разрезал его без особых усилий. Мы оказались в полумраке чулана, забитого сломанными или отключенными игровыми автоматами и столами для покера. Камер здесь не было. Видимо, бандиты решили, что предыдущих мер безопасности достаточно. Из склада автоматов наружу вела одна дверь. Из-под нее бил фиолетово-розовый свет. Оттуда звучала какая-то японская музыка, напоминавшая мне о нашей встрече с Люси в баре Хо-Ох. Как же давно это было по ощущениям. Девушка присела на одно колено. Она запустила в щель под дверью гибкий шнур камеры. После нескольких секунд произнесла: «Справа камера, я займусь. Слева стоит один у закрытой двери. Если верить памяти Маусера, то за той дверью находится кабинет охраны. Именно туда нам надо, чтобы заглушить сигналы». «Хорошо», — кивнул я и проверил, открыта ли дверь. «Дай мне доступ к камере». «Ага, расширь диапазон сканирования, я чуть-чуть не достаю». «Лучше». И раз, два, три. Я накинул на охранника две последовательные амнезии и, когда скрипты сработали, бросился за дверь. В этот раз не перерезал горло. Воткнул клинок противнику в глаз, чтобы было меньше крови. Толкнул умирающее тело вперед, открывая дверь кабинета охраны. Внутри играла довольно громкая музыка. Коготь с ярким хайром красно-зеленых волос сидел ко мне спиной. Он отреагировал на звук открывшейся двери, потянулся к пистолету, но я тут же дважды выстрелил ему в голову. Пульты перед забрызгало кровищей. Благо музыка играла по всему казино, а в некоторых залах прямо-таки гремело. Я затолкал труп внутрь. Вскоре ко мне присоединилась Люси. Она переступила покойного охранника и начала колдовать над компьютерами. «Кажется, у них есть раннер», — шепнула девушка. «Раньше не было. Видать, привлекли после визита Маусера. Я могу прикинуть несколько мест, где установили его кресло, но это не точно. Устраним его или начнем так?» — спросил совета я. «Я смогу изолировать систему, даже пока он жив. Просто когти тут же слетятся сюда, он их направит. Хм, это даже хорошо, дай мне пару минут». Я вернулся в коридор, прикидывая, где лучше установить ловушки. Заодно перенастроил пульт, чтобы взрывались они не все разом, а по моему выбору. Затем заминировал оба подхода к кабинету охраны и поставил в местах, куда не достанут взрывы, наши шпионские камеры. 5 штук, обзор есть, мины есть, контроль над системами безопасности – скоро будет. Я вернулся в кабинет. Их тут осталось 12, не считая раннера. Он сидит на этаж ниже. Камер там нет, но его можно отследить по сигналу. Хорошо, у меня все готово. Блокируй сигналы и двери наружу. Глаза девушки замерцали синим в полумраке. Я пока переключился на камеры видеонаблюдения самого казино. Ага, вижу охрану. 5 сидят в своеобразной комнате отдыха и пьют. 2 в зале с гостями, остальные раскиданы по всему заведению. И вот охранников как ужалили. Видать, это им не Транмер сообщил, что нечто блокирует исходящие сигналы. Пятеро тут же рванули к нам, остальные кто куда. Я выбрал одного из самых хромированных когтей, накинув ему перегрев, вырывание сущности, замыкание, плавление синапсов. Такая комбо почти наполовину израсходовала объем моей памяти, но с бандитом можно было попрощаться. Затем переключился на наши шпионские камеры. Ага, пятеро уже практически у кабинета, и два взрыва грянули почти синхронно. Один ими подальше от нас и обычный совсем рядом. Спешащих к нам когтей сильно перетряхнуло. Я закинул двум выжившим перезагрузку оптики, после чего переключился с камер на свое тело и пошел в коридор добивать. Три выстрела из наваждения, столько же ударов моноклинком. Конец. Пока все шло неплохо, но расслабляться было рано. Шестеро когтей еще на ногах. Снова переключаюсь на камеры. Один заходил мне за спину. Уже собирался на него кинуть скрипт, но когда он пробегал мимо двери в охранный кабинет, его шею опутала едва видимая нить. Мгновение, и голова молодого якудзы покатилась с плеч. Остается пятеро плюс раннер. Судя по поведению бандитов, главного мы уже обнулили. Выжившие бросились кто куда. Двое пытались открыть заблокированный нами запасной выход. Один куда-то пропал, еще двое заняли позиции в коридоре, ведущем к хранилищу. Их точно придется устранить. Возникла мысль сделать это, так сказать, вручную, пострелять. Но понял, что это уже лишние закидоны, и мы с Люси использовали скрипты. Прожарили врагам имплантаты. Дальше можно было уже идти и ломать хранилище, или для начала устранить раннера. Но в этот момент меня по экстренному специально выделенному каналу набрал Фалька. Его сигнал наша блокировка пропускала. «Ребят, у меня для вас паршивые новости. Тут кое-кто приехал», — спокойно, но мрачно произнес водитель. «Подкреп когтей», — удивился я. «Сигнал то мы заглушили качественно. Хуже. Копы. Четыре машины очень злых копов. Даже микроавтобус со спецназом есть. Сука. Как же не вовремя. Похоже, что у легавых был крот в банде, которую мы решили грабануть». Глава 56. Дело, вероятно, было так. Копы внедрили в казино своего человека или завербовали кого-то из действующих сотрудников. На кроте стояло постоянно отправляющее сигнал устройство, а мы отключили здесь связь. Вот легавые и примчались. Очень не вовремя они, надо сказать. Фалька отправил мне фотографию, на которой можно было рассмотреть три обычные патрульные машины и один микроавтобус. На фото было видно, что множество сотрудников уже покидали свои авто. Сколько их там? Человек 20, наверное. Очевидно, больше, чем когтей, которых они собирались штурмовать. Ви, часть денег со счетов мы скачаем. Уходим, предложила Люси. Черт, мы почти добрались до хранилища. Пара десятков метров, взломать замок и можно забирать лут. Давай возьмем отмычку, предложил я, двигаясь к хранилищу. Им еще двери ломать. В этот момент здание сотряс взрыв. Кажется, копы как раз были заняты заблокированной дверью. Сколько они провозятся, хрен знает. Счет явно шел на минуты, если не на секунды. Вы скоро уходите оттуда. По экстренному каналу обращался ко мне Фалька, и, черт, был прав. Этот квест я сам себе придумал, и глупо лезть в рискованную ситуацию, если сзади не подпирает опасный заказчик. Хотелось легкое сафари для нас двоих, но крота среди сотрудников казино я никак не мог заранее раскрыть. Наружного наблюдения за казино не было. Полиция в кои-то веки действовала осторожно. Сейчас следует отступить, а не бросаться под пули ради жажды адреналина. «Уходим», — с тяжелым сердцем объявил я. Люси кивнула, и мы бросились обратно к тоннелю, слыша сначала второй взрыв, а затем стрельбу. Копы прорвались в казино. Вероятно, остатки когтей оказывали сопротивление, либо полицейские делали предупредительные выстрелы по конечностям. Вроде бы копам в Найт-Сити такое можно. Мы уходили. Вот минуем одну порезанную решетку, затем шедевр граффити тигров, другую решетку. Уже чувствуется влажный жар теплотрассы, и Люси замерла. Она жестом показала мне остановиться. Хм, про тоннель копы тоже в курсе. Мы медленно двинулись вперед, прислушиваясь к каждому шороху. В трубах гудел пар. Кажется, что других звуков не было, но вот где-то впереди я услышал едва различимый шепот. Слов не разобрал, но там явно ждала засада. Прикинув расстояние, аккуратно снял с разгрузки эмигранату. До предполагаемых врагов где-то метров 15. Тоннель немного изгибался, пока скрывая нас от них. Я переложил гранату в киберлимп, включая простую прогу, помогающую примерно рассчитать траекторию броска. Удар о стену, несколько скачков об пол, и за поворотом тоннеля вспыхнули фонари. «Стоять! «Полиция, Найт», — начал было довольно грозный командный голос, который тут же сменился на грустное. «Блядь, огни фонарей утонули в электрической синей вспышке, а после этого свет погас. Я выскочил из-за поворота, обнаружив там троих копов, еще отходящих от Эми. Дальнему кинул замыкание, ближайшего ударил в шею иглой киберлимба. Третьего Люси сначала пнула в солнечное сплетение, а затем вырубила окончательно скриптом. Еще один коп находился наверху, ждал нас у люка. Однако вместо того, чтобы сразу залезть туда, я бросил обычную гранату. Затем уже вылез сам, трижды выстрелив по укрытию полицейского так, чтобы он не высовывался. В ответ полетела светошумовая, от которой мы с Люси уже скрылись за углом дома. Через секунду туда подрулила машина Фалька. «Мы чего, уже уезжаем?» — слегка раздосадованно спросила Бикка, сидя на переднем пассажирском. «С копами воевать — дело неблагодарное», — ответил я. «Так можно до Макстака довоеваться. Сколько у нас там, Люс?» «Около двадцатки», — ответила девушка, просматривая инфу о выведенных со счетов деньгах. «Хороший улов», — кивнул Фалька. «Да фигня», — недовольно проворчала Ребекка. «У того психа Джека сотни тысяч были. Быстро же ты забыла, как занимала у меня по 2-3 тысячи, ответил водитель. «Остановись ненадолго», — попросил я, а затем обратился к Люси. «Ты ж еще не удалила вирус из системы казино?» «Не, он довольно простенький, на нас не выведет. А сможем отсюда получить доступ к видеонаблюдению? Надо будет создать мост, и да, там через улицу есть ретранслятор городской сети. А что, хочешь полюбоваться, как копы жрут пончики и ноют о низкой зарплате?» «Именно. Давно полицейские сериалы не смотрел», — ответил я, а сам думал о том, повезет мне на этот раз или лишь зря потрачу время. Следующие полчаса я был занят тем, что, действительно, наблюдал за действиями доблестных стражей порядка Найт-Сити. А где-то в 5 утра офицер Юджин Скотт вернулся к себе домой. Дверь арендованной квартиры отодвинулась в сторону перед высоким темнокожим копом, в голове которого тусклым потертым металлом блестел устаревший казенный имплант. «Лаура!» — хрипло позвал коп. Никто не ответил. Чертыхаясь себе в седые усы, Юджин закрыл дверь, одной рукой удерживая бумажный пакет с продуктами. «Сука опять налокалась», — сквозь зубы процедил коп и, вздыхая, поставил пакет в прихожей рядом с несколькими парами синтетических кроссовок. «Лаура, чтобы черти тебя драли, твой сука муж домой пришел». Коп скинул ботинки, напялил резиновые тапочки и пошел разбираться с женой. Его супруга, тучная латиноамериканка, сидела на кухне, положив голову на стол. Офицер быстро понял, что с женой не все в порядке. Женщина не просто спала, а была в глубокой отключке. «Лаура, ёб твою душу, только бы не передоз. Сейчас, не волнуйся, не передоз», — подал голос я, направляя на полицейского пистолет. «Доза нейротоксина отмерена верно. Очнется часов через 6. Не веришь? Прощупай пульс, если у тебя в имплантаты не входит тепловизор». Коп сначала инстинктивно потянулся к пистолету, но вовремя понял, что расклад сильно не в его пользу. Я находился от него сбоку и уже держал оружие наготове. Мое лицо закрывала полностью черная маска. «Ты отходя?» — сразу спросил офицер. «Нет, от сбышка. Давай не будем играть в викторину преступных авторитетов», — усмехнулся я измененным до неузнаваемости голосом. «Полчаса назад ты кое-что прикарманил на работе. Некое устройство. Выкладывай его на стол». «А», — кивнул коп, — «значит, это вы пытались взять казино. Мне нужно устройство, офицер, а не предварительные выводы следствия. Я и так крайне гуманен с вами. Выкладывайте устройство, а затем примите вот ту пилюлю. Лежит слева от головы вашей жены». Офицер тяжело и раздраженно вздохнул, переминаясь с ноги на ногу. Его явно пробирала изнутри злость. Он, вероятно, уже считал в уме прибыль от продажи отмычки, а тут какой облом в собственном же доме. Ну что поделать, мне вон тоже было неприятно, когда копы нагрянули в казино, которое мы почти захватили. Ничего, справился со своей жаждой крови. Такие, как ты, вечно думают, что закон им не писан, а все вокруг дураки, — зло процедил сквозь зубы коп, медленно выкладывая на стол сверток с карполомом. Ничего, и тебя жизнь поимеет по справедливости. Я с трудом сдержал смешок. Украл с работы вещдок и вещает теперь о справедливости. Впрочем, у офицера Скотта 100% есть многословные оправдания своего поведения. И зарплата не та, и начальство взбесилось, и все ведь берут. Системы прогнило. В чем-то, конечно, такие балаболы даже правы. Проблема в системе. Она здесь как увеличительное стекло преломляет и концентрирует пороки людей, обращая их в опасный всеразъедающий луч. Только вот более эффективных альтернатив этим системам местные люди пока еще не придумали, а значит в нытье смысла никакого нет. Коб взял таблетку и долго вертел ее в черных пальцах, раздувая ноздри. «Давай», — сказал я, чуть махнув стволом на вождение. «Мне сегодня тоже очень хотелось с вашими замеситься, но решил поступить разумно, без лишних трупов. Давай и сейчас поступим так же». Коб еще раз метнул на меня гневный взгляд, закинул в рот таблетку и запил ее теплым пивом из открытой бутылки на столе. «Хорошо, теперь немного подождем», — произнес я, все еще держа копа на мушке. «Не знаю, кто вы, сукины дети, но мы будем искать», — пообещал Рон, усаживаясь на кровать. «От тебя несет посмертием, приятель. Думаешь, старая сука-бестия тебя прикроет? Думаешь, вам, Хромира?» Язык у него уже начинал заплетаться. «Хрохайрер, уверен, что проблем с ним не будет. Не напишет же он заявление о похищении у него похищенного им же вещдока. Да и даже если придумает что-нибудь, то выйти на нас крайне сложно. Вирус уже стер все записи камер в казино. Мы даже никого из полицейских не убили, а из-за парочки отмудаханных копов система правопорядка Найт-Сити особенно шевелить не станет. Эта ленивая туша дрыхнет и под гром гораздо более громких дел». Я подождал, пока копа окончательно отрубит, проверил его имплантаты на предмет записи, стер записи, покинул квартиру с добычей. Теперь оставалось самое сложное – по душам поговорить с Люси. Она ждала в машине внизу. Фалька и Бикка уже дома. Больше сражений не предвидится. Можно спокойно выпить, сбросить груз недавнего стресса и снять камень с души. Хоть кусочек от него отколоть. Я спустился вниз, снял маску в тесном промежутке между домом и какой-то промзоной, вернулся к машине. Люси сидела на пассажирском сиденье, откинувшись и положив ноги на панель. Все вроде бы как тогда, но иначе. «Давай развеемся», предложил я, съездим на смотровую площадку дамбы, выпьем. «Давай», согласилась Люцина, таким голосом, будто ехали мы не развлекаться, а на решающую консультацию с онкологом. Машина тронулась, очередная арендованная тачка. Были мысли купить свою, но видать не кочевник я по менталитету. Машины воспринимаю как инструмент и расходный материал, который в нашем деле постоянно приходится менять. «Карпалом у меня», похвастал я, не зря уповал на честность полиции. Они там половину хранилища прикарманили до приезда детектива. Думаю, он прикарманит вторую. «Круто», без выражения ответила девушка. «Текилу будешь, а виски?» Я взяла абсент. Радикальное решение. На меня его хватит? Хватит нам обоим. Машина мчала нас сквозь предрассветные сумерки. Легкий туман едва-едва прикрывал очертания улиц. Найт-Сити вроде бы никогда не спал, но в районе 6-7 утра город будто бы слегка дремал. Короткий, тревожный и болезненный сон, как у наркомана во время ломки. Ничего, днем город опять глотнет калифорнийского солнца, закусит хрустящей пригоршней разбитых надежд, чтобы дотянуть до ночи и там уже вмазаться как следует. До самой смотровой площадки мы ехали молча. Время от времени передавали друг другу бутылку абсента. Напиток просто минус мозги, но это то, что нам сейчас нужно. Голова плыла. Она была тяжелой и горячей, а тело ощущалось каким-то не своим. В моем случае это вдвойне иронично. Я смотрел в окно машины, пытаясь представить Найт-Сити в виде человека. Получался образ безумного, но одновременно расчетливого, когда надо, психопата, помешанного на крови, славе и чужих мечтах. У Найт-Сити было лицо Джека Маустера, а может быть, Дэвида Мартинеса, колеблющегося между тихим ужином дома и бойней на работе, где он, накачавшись стимуляторами, отрывает людям башки за росаковские Эдди, или даже мое лицо. Когда мы вышли из машины, прохладный ветер немного разогнал абсентовый дурман. «Я хотел поговорить». Эти слова были как черта. «Надо поговорить», — согласилась Люси, становясь у перил дамбы и созерцая город внизу. «Я чувствовал, что нам обоим тяжело. Ложь и недосказанность повисли в нашей общей атмосфере ядовитым туманом. Сам начнешь или мне?» — спросила девушка. «Давай я. Помнишь, мы говорили об этой штуке в моей голове?» Люси кивнула. «С ней все сложнее, чем я рассказал первый раз. Уже догадываюсь. Слушай, а давай тогда ты скажешь мне свою версию. Просто любопытно». «Эта штука растет», — ответила Люси, забирая у меня бутылку. «Она становится тобой, а ты становишься ей. И...» Люси прервалась на долгий глоток, чтобы затем буквально бросить мне в лицо фразу: «И ты даже не пытаешься с этим бороться». «Вот как, логично», — согласился я, «только реальность еще более безумна. Ты ведь знаешь, что такое энграмма?» «Да, слепок памяти. Сейчас Росака продает эту хрень богатеям. Цифровое бессмертие и все такое». «Ага, и ты веришь в это цифровое бессмертие?» «Нет, это не жизнь. Энграммы просто записи. Навороченные виртуальные надгробия. Все чуть сложнее. Люс, Искин, с которым меня соединили, был создан на основе энграммы памяти умершего человека». Лицо девушки серьезно переменилось. Возникло ощущение, будто она мгновенно протрезвела. «Ты, ты серьезно?» «Да, у меня два набора памяти. В одном я Винсент Прайс, а в другом совершенно иной человек, который прожил где-то под 30 лет и умер от проблем с легкими. И это не просто информация, Люси, не сухие факты, которые лежат где-то на полочке. Эмоции, желания, боль. Все от того человека перешло ко мне». Сделав небольшую паузу и глотнув апсита, подытожил такими словами: «Я умер в одиночестве много-много лет назад». Говорили мы на английском, и эта фраза звучала с некоторой поэтичностью. «И хави диэталане, а лонг, лонг тими ага». Она практически копировала строчку из песни «Тхе ман в хосол пхе ворлд». На 10 долгих секунд воцарилось молчание. За нас говорили ветер и отдаленный гул просыпающегося города. Тревожная дрема Найт-Сити сменялась болезненным пробуждением. Словно мурашки по коже гиганта суетливо забегали спешащие на работу бедолаги. «Я ожидала услышать сегодня какую-то херь», — произнесла Люси. Но такое, на лице девушки пару мгновений дрожала кривая усмешка. «Это звучит как страшилка, как сюжет ужастика, но я тебе верю. Тебе незачем придумывать такое. Только не говори что-то типа: почему ты не сказал раньше?» Вздохнул я, ставя полупустую бутылку на каменный бортик. «Это звучит как пиздец, как билет в дурку или лабораторию дозора. Я даже не могу точно понять, сколько мне лет. 20, 50, или даже еще больше. Та энграмма стала Искином не за один день и долго пробыла в таком состоянии». «Подожди», — на лице Люси возникло выражение озарения. «Русский язык, ты поэтому его знаешь?» «Да, именно». Люси вздохнула и достала сигарету. «Надо было догадаться», — произнесла она. «Ты сказал, что в Карпе не знают о втором языке. Мне тогда это показалось странным, но просто не придала значения. Молодые карпы же из кожи вон лезут, лишь бы как-то блеснуть перед боссами. А тут целое знание языка, и ты его скрыл». «Все верно. Тот другой я жил в Москве, учился, работал, а потом, я помню мысли, с которыми он умирал. Все эти сожаления, гнев, зависть и чувство упущенных возможностей — это как голод души, как ломка или даже хуже. Именно поэтому я ушел из Росаки на самом деле. Одну жизнь потратил ради иллюзии успеха, вторую уже так просто не отдам. Я хочу жить, наслаждаться этим, быть свободным». И снова секунды тишины. Люси явно пыталась усвоить первую порцию моих откровений. Они, кстати, тоже нифига не чистая рафинированная правда. Тоже чуток разбавленный напиток, но уже намного крепче, чем сладенькая ложь про эксперименты Искина в голове. «Эта штука в моей башке не может меня поглотить. Это и есть я. То, чем я стал однажды, и другого меня ты никогда не знала». «Может быть, не знала», — ответила девушка с горечью. «А может, мне казалось, что знаю. Мне нужен сейчас ответ, Ви, ответ на один вопрос». Прозвучало все так, будто этот вопрос должен стать решающим. От него зависит наш дальнейший разговор и наши жизни. Ждал вопроса о том, кто я, человек или Искин. Ждал вопросов по поводу смерти Абернати и моего тайного договора. Однако реальность застала меня врасплох. Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба, будто хладнокровный выстрел из темноты без предупреждения. «Ви, скажи мне, вторая наша встреча, клуб Хоох, это ведь ты слил Киви или Фарадею инфу обо мне?» Глава 57. «Я так долго, старательно и, можно сказать, с любовью сплетал для нас двоих паутину лжи. Искусный замысловатый узор, прикрывший своими кружевами темную бездну недоверия. Сейчас я смотрел на Люси, пытаясь понять, до чего она уже догадалась, а самое главное, каким образом». Мои губы растянулись в странной улыбке. Словно все это была изощренная игра, и соперница разгадала мой особенно хитроумный ход, сделанный в прошлой партии. «Да, это я направил Фарадея по твоему следу. Припугнул его даже», — спокойно ответил я, наблюдая за реакцией девушки. Люси лишь посмотрела на небо, а затем перевела взгляд на догорающий окурок. Щелчком пальцев отправила его в последний полет. «Как ты, кстати, догадалась?» «Я долго думала о том, как Фарадей узнал мое прошлое», — относительно спокойно ответила девушка. «Сначала решила, что совпадение и это никак не связано с тобой. Мы просто очень вовремя пересеклись. Но потом, что?» — с интересом спросил я. «Узнала тебя лучше. То, как ты думаешь, планируешь, поворачиваешь дела. Тебе надо обнулить очень опасную стерву, и ты находишь под это дело заказчика. Убеждаешь Хансена заплатить за то, что сам хотел бы сделать. Ты даешь Нэшу наводку на себя и заманиваешь в ловушку. Нанимаешь психа, чтобы потом его прикончить. Это твой стиль, Ви. Я успела на него насмотреться и в конце концов поняла», — голос девушки дрогнул. «Тогда я поняла, это не было совпадением. Не в нашем случае. Гораздо проще представить, что ты сам слил инфу Фрадею. Сам поймал меня и сам отпустил. Зачем? Так, пока все шло относительно хорошо. Шло по краю, конечно, но мне почему-то казалось, что ни я, ни она не хотим с нашего края прыгать. Это главное. Зачем? Ты мне понравилась. Решил познакомиться». Мои слова звучали одновременно уверенно, бесцеремонно, но без агрессии. Люси усмехнулась. «Ты участвовал в конкурсе «Самый ебанутый подкат в Найт-Сити»?» С иронией и некоторой претензией спросила девушка. «Взял первый приз, а можно было иначе?» Таким же тоном ответил я. «Привет, Люси. Помнишь меня?» «Да, тот парень из Арасаки, которую ты ненавидишь, чуть не устроивший бойню у тебя на квартире. Сходим куда-нибудь?» Я сделал небольшую паузу и продолжил уже без издевки. «Первое впечатление можно произвести лишь раз, ты это знаешь, но его можно закрыть впечатлением более ярким. Вот я и разыграл для тебя тот спектакль. От начала до конца тебе ничего не угрожало. Фарадей был в меньшинстве, а на случай, если когти начали бы творить херню, снаружи дежурили мои наемники. Тут верю, меры безопасности. Это ты устраивать умеешь», — кивнула девушка, забирая у меня бутылку. «Но твой подкат стоил мне подруги». Я пожал плечами и спросил: «Тебе ответить мягко или жестко?» «А давай так и так, хочу оба варианта». «Без проблем», — улыбнулся я. «Мягко». Киви сама сделала свой выбор. Я пинал по яйцам лишь Фарадея. Он ее привлек. «Если уж кого винить, так этих двоих. А теперь давай пожестче», — пьяно шепнула девушка. «Можешь даже черную маску надеть, обойдусь. Так вот, жестко. Тебе повезло, что Киви ударила тебя в спину во время моего спектакля. Вместо ножа у нее в руках оказался реквизит, а кровь пролилась только у Фарадея. Теперь представь тот же трюк в ее исполнении, только уже в реальном бою. Думаешь, Фарадей бы вас не подставил? Я не подруги тебя лишил, а вскрыл загнившую рану. Больно, но полезно для здоровья. Ахо, мне еще и спасибо тебе сказать надо. А если бы захочешь кого-нибудь позвать замуж, то кинешь в подвал на месяц, кто знает. Хочешь проверить? Ты ёбнулся, Ви, и ты даже не понимаешь настолько. Не сильнее, чем этот город и весь этот грёбаный мир». На несколько секунд повисло молчание. Сумрак утра постепенно таял на лучах прорезающегося сквозь горизонт солнца, но к нему с севера уже спешили мрачного вида серо-свинцовые тучи. Слово бы они были экстренным нарядом, призванным восстановить власть темноты над городом ночи. «И что теперь?» — наконец спросил я. «Только не говори, что хочешь уйти из-за этого». «Шутишь?» — с некоторым удивлением спросила девушка, и эта интонация обнадеживала. «Ты же гребаный дьявол планов. Ту стерву натурально стерегла вся Арасака. Я не верила в успех до последнего момента. Думала, мы просто зря убьемся от этот небоскреб. Будем долбиться в стекло, пока крылышки не обломаем. Но ты бам обнулил ее. Пошел против опаснейших людей в Найт-Сити и победил. Да и какие-то принципы у тебя вроде пока есть». «Вроде пока», — я слегка изобразил обиду. «Ви, я ничего не знала про твою вторую память», — ответила Люси. «Ты правда иногда казался мне старше, но я точно вижу в тебе кое-что другое. Оно прогрессирует, и это, наверное, даже не твой эскин. В смысле, лезешь все выше и выше, но когда ты остановишься, где та самая вершина?» — спросила Люси и сама же ответила. «Ее нет. Ты будешь карабкаться, пока не погибнешь или пока не упрешься в потолок. Это меняет тебя». Мне в голову пришли воспоминания о Бернате. То, кем она начинала и как закончила. Тогда показалось, что у нас есть общие точки схождения. «Думаешь, буду все более и более походить на Сьюзан?» — настороженно спросил я. Люси лишь улыбнулась и легко коснулась моей щеки. «Нет, милый, у Сью был высокий потолок, но она бы его никогда не пробила. Слишком уж неуживчивая стерва. Ты другой, умеешь нравиться людям, когда хочешь. Плюс не терпишь над собой прямого начальства, так что копии Сью из тебя уже не выйдет. Твой потолок выше». Люси отвернулась и снова глянула на город, который уже практически накрыли тучи. Послышался отдаленный гром. «Сабура, Хансен, Майерс, Янгблат и им подобные. Вот кем ты можешь стать. Вот кем ты пытаешься стать, если не словишь пулю. И это плохо», — нахмурился я. «Стать одним из тех, кого все ненавидят. У этого есть своя цена. Окружающие для тебя из людей станут активами. Ты будешь затянут в игры, правила которых мы слишком хорошо знаем. И тебе придется играть по ним, чтобы удержаться наверху». Я, действительно, прекрасно понимал, о чем она. Проект, в котором Люси воспитали, Душегуб, Киносура, корпоративные войны и бесчисленные трагедии меньшего масштаба. Страшные, жестокие игры, в которых сильные мира сего пытаются перещеголять друг друга. Скажу прямо, Ви, пока нам по пути, но когда ты построишь свою империю, я не хочу быть рядом. Так категорично, усмехнулся я, ты ведь даже ее еще не видела. Мою империю, никто пока не видел, зато я насмотрелась на другие. Ты мне нравишься, это правда, но есть между нами глубокое противоречие. Я мечтаю сбежать из этого города, а ты хочешь им править. Былые сомнения ушли из слов и взгляда девушки. Она сумела пропустить сквозь себя эту тьму, при этом не сломавшись. Сейчас на ее лице было выражение, сочетающее красоту и силу. Пусть наше знакомство началось весьма мрачно, но я дал ей время оправиться от ударов судьбы. Время в безопасности и в окружении дорогих ей людей. Но она все еще мечтала покинуть Найт-Сити. Похоже, сейчас спорить о чем-либо было бесполезно. Слишком по-разному мы ценили некоторые вещи. Лучше пока сделать паузу. Я больше беспокоился о ситуации насчет эскинов, но мы ее практически не касались по итогам. Оказалось, что Люси волнуют совсем иные вопросы. То, что ты так долго не рассказывал мне про этот сдет с памятью, я понимаю, добавила девушка. Я не сомневаюсь, что ты человек, Ви. Я чувствую это. Но вопрос, что ты за человек? Кем станешь, когда сбудутся твои мечты? Подумай об этом, пожалуйста. Я услышал шелест шин. К нам подкатило такси и просигналило несколько раз. Значит, Люси хочет побыть одна или хочет, чтобы я побыл один. Скорее именно второе. Люси вручила мне бутылку абсента. Там оставалось где-то треть. Только обещай, что не будешь исчезать без предупреждения, произнес я, приобняв девушку за плечо. Не буду. Ты ведь искать станешь. Найдешь еще. Она поцеловала меня в щеку и выскользнула из объятий. Где-то на севере громыхнуло сильнее. Облака там наливались тяжелым свинцом, а утро было темным, словно вечер. Я проводил девушку взглядом и остался один. Стоял у края смотровой площадки, наблюдая, как к городу приближается гроза или даже шторм. Интересно, есть ли у него какое-нибудь имя? Был же в моем мире ураган Катрин. Дают ли здесь имена погодным ненастьям? Ураган Джонни, землетрясение Адам. Звучало бы символично, а Люси права насчет меня. Империя, может быть, звучит пока слишком претенциозно, но за несколько месяцев я успел заколотить миллион с хреном. При этом мне еще мешало по мере возможности милашка Сью. Но сейчас руки мои развязаны и с удовольствием шарит по чужим карманам. Что будет дальше? Я накоплю капитал, влияние, распущу свои нити щупальца, приросту ими к нервам этого города. Деньги начнут притягивать деньги, власть приумножать власть. Я стану сначала фиксером. Затем можно будет закрепиться, создав постоянную организацию, банду, охранное предприятие, частное детективное агентство. Выберу вариант мне по душе. Начнутся заказы, а самые жирные заказы дают, конечно, корпорации. Начинаешь работать на одних против других, либо пытаться как-то лавировать между интересами гигантов. Чем больше ты становишься, тем больше на тебя давит. Независимость стоит очень дорого, и многие ее счета можно оплатить только кровью. Сброшенный с вершины башни Арасаки, я могу, оттолкнувшись от дна, попасть еще выше, чем раньше, если буду готов идти по головам, карабкаться, вгрызаясь в социальную пирамиду, лезть на самую вершину этого вавилонского зиккурата, лестницы и площадки которого вечно блестят от жертвенной крови. Но яркий луч вспыхнет в мозгу, и покорность выбьет клином. Прошлые дни в душе оживут, свершится новый грех, кровь на руках, кровь на камнях, по телам и жалким спинам, тех, кто готов сдохнуть в рабах. Ты рвешься вновь наверх, хей, жители неба, кто на дне еще не был, не пройдя преисподни, вам не выстроить рай, хей, жители дна, гром смеется над вами, чтобы быть с ним на равных. Есть один путь, наверх. Есть один путь, наверх. Грохот, идущий с севера, нарастал. Темная пелена расползлась практически на все небо. Я медленно отпил абсента. Он обжигал горло, но эта боль сейчас казалась приятной. Еще одним небольшим доказательством, что я живой и, вероятно, даже человек, отчасти. Ладно, самое главное, что прямо сейчас Люси сбегать не хочет, а что будет дальше, мы как-нибудь разрулим. Время есть. А чего я сам хочу от жизни этой? Вопрос сложный, даже интересный. Под гнетом работы в Арасаке все было ясно. Я пытался сбежать. Затем надо было разобраться с последствиями побега. Окончательно завоевать свободу. Получилось, и что теперь? Люси хочет сбежать. Спокойно жить подальше от Найт-Сити. Там, где не стреляют каждый день и не давлеют над улицами тени корпоративных небоскребов. Чего же хочу я в глобальном смысле? С одной стороны, тихая жизнь чем-то притягательна, особенно если это богатая тихая жизнь. С другой стороны, Люцина права, у меня реально талант, который не хочет быть закопан в землю. Нет, этот талант хочет закапывать в землю тех, стоит на моем пути ка. Я снова глянул на город, вот-вот готовый встретить шторм. Где-то там незримыми нитями уже расползается потихоньку мое влияние. Протягивается от грязных улиц до Пёсьего города и оттуда до офиса контрразведки Арасаки. Словно подтверждая мое растущее влияние, поступил звонок. «Слушаю внимательно», — вместо приветствия произнес я слегка пьяным голосом. «Добрый вечер», — ответил нервный женский голос. «Ой, то есть утро. Меня зовут Пейдж Брайан. Вы Ви? Да, да, Пейдж, если ее, конечно, так зовут. Это Ви. А звоните вы насчет? Мне вас посоветовали. Сказали, что вы умеете разрешать щепетильные ситуации. Я попала в такую. И какого рода решение требуется в вашей щепетильной ситуации? Вы уже знаете это сами?» «Знаю. Да-да. Нужно убрать, ну, избавиться от одного человека. Он меня шантажирует. Ты что думаешь, я грибанный наемный убийца?» В моем голосе прозвучал наезд, но он тут же сменился на нейтральный деловой тон. «Ну, в том числе да. А что за цель? Имя? Чем занимается? На кого работает?» «Имени не знаю», — произнес еще более нервный голос. «Псевдоним Цейтгейст. Он не тренер и шантажист. Работает, наверное, один или с небольшой командой. Работает обычно один». «Все верно. Из памяти Фарадея и частично Маусера у меня была информация об этом раннере. Далеко не высшая лига, но любит играть рискованно и грязно. Ищет компромат, чтобы шантажировать корпов среднего звена, копов, начинающих звезд. А не проще заплатить ему, а не мне, или непомерную сумму затребовал за компромат? Я заплатила. Дважды уже заплатила. Но ему, похоже, просто хочется сломать мне жизнь. Он постоянно ставит новые условия. Просто издевается. Тут нифига не удивлен. Цейтгейст, действительно, иногда вел себя как хулиган-садист и сливал компромат жертв даже после оплаты с их стороны. Вредная привычка. Опасная для здоровья. Сумма? Спросил я. Могу предложить вам 12 тысяч евро-долларов. Обычно я не работаю за такую мелочь, но вам повезло. У меня сейчас есть свободное время и настроение убивать. Ха, хорошо. Спасибо вам огромное. А скажите, как долго мне ждать? Ну, часа полтора, если он дома и дольше, если придется его искать, ответил я. Расслабьтесь. Примите ванную. Дело уже сделано. Ваша уверенность радует, ответила Пейдж, но голос ее все еще дрожал. Это не уверенность. Это просто оценка возможностей. Знаете выражение «стрелять из пушки по воробьям»? Нет, но суть поняла. Я отпил еще немного абсента и ответил, чувствуя на лице первые крупные капли дождя. Вы только что выпустили по воробью ядерную ракету. Слишком пафосно, но я был пьяный, доволен собой. Подхватив бутылку, быстрым шагом направился к арендованной тачке, чувствуя, как капли дождя падают на шею и коротко стриженную макушку. Впрочем, мой синтетический пиджак был отчасти влагостойким. В машине надо одеть под него легкий бронежилет. Я расположился на заднем сиденье, включая автопилот и музыку. Машина плавно двинулась. Руль крутился сам по себе, словно меня вез призрак. Один из неприкаянных духов Найт-Сити. Цейтгейст. Кажется, это с немецкого переводится как «дух эпохи». Как же пафосно. Он тоже был пьян, когда выдумывал это, или ему было тогда 15. Машина уносила меня в Чартер-Хилл, где обосновался очередной любитель поиграть на чужих нервах. Дождь пока стих, асфальт подсох, но тучи и ветер намекали, что все это была только разминка. «Все это была только разминка», — вслух повторил я, смотря на витрины Кироси за окном. «Послезавтра у меня встреча насчет покупки клуба. Он, Конечно, добавит хлопот, но такие вещи стоят своих вложений. На мой взгляд, по крайней мере, машина остановилась рядом с какой-то небольшой фабрикой. Здесь недалеко квартировался дух эпохи. Шум работающих механизмов и гром надвигающейся грозы заглушат выстрелы, если, конечно, вообще придется использовать пушку. Я вышел из машины, поправляя снаряжение. Дюжина шагов и передо мной невзрачная дверь. Стук, изнутри доносятся голоса. Дверь отъезжает и на меня глядят красные визоры нетронера. У него много хрома, но не шибко боевого. В основном модные или раннерские прибамбасы. Модельки живого цейтгейста в игре нет. Кроме него в конторского вида комнатушке лишь еще один молодой латинос в пестрой футболке. Сам нетронер предпочитал черную синткажу. Достаточно пафосно. Заблудился? С некоторым вызовом спросил раннер. Не, я по адресу. Цейтгейст, полагаю, мне тебя очень рекомендовал Мордиллини. Говорил, ты ему отлично помог с записью той легавой сучки. Все эти детали я почерпнул из памяти Маусера и Фарадея. А, кивнул Цейтгейст. Но, брат, для таких случаев у меня есть почта и телефон. Его смуглый дружок сначала косился на меня подозрительно, однако уже чуток расслабился, прислушавшись к разговору. Дело срочное, чум. Плюс знаешь, вокруг столько раннеров, что уже даже писать стараюсь на бумажках. Записку хоть сожрать можно, если припрет. Повторюсь, дело очень срочное и деньгами я не обижу. Как насчет пятерки аванса наличными? Я войду, ну с таким подходом даже пиво нальем, отошел в сторону нетронер. Я уже приметил, что оружие он сейчас не носил, а вот у дружка был револьвер. Еще один ствол лежал на столе рядом с компьютером. Пистолет Нуэ, дверь за мной затворилась. Можно было начинать. Я сделал движение плечами, будто собираюсь снимать слегка мокрый пиджак. Так-кого будем лома? Прежде чем раннер договорил, раздался сухой негромкий щелчок. Такой приятный техногенный звук, с которым пальцы киберлимба на одно мгновение достигли нечеловеческой скорости и гибкости. Парни даже не сразу поняли, что произошло. Затем латинос начал хрипеть. У него глубоко в горле засел цельнометаллический стилет. Красиво вышло. Для подстраховки правая у меня уже взялась за пистолет, но он не потребовался. Сила броска была таковой, что лезвие не просто пробило шею, но впилась в позвоночник. Цейтгейст несколько долей секунд помедлил от неожиданности, а затем отправил скрипты, которые против меня бесполезны. После он бросился к пистолету, но путь его руки к оружию пересек блеск призрачно-голубоватой вспышки. На стол брызнула белая искусственная кровь. Ладонь нетронера упала рядом с пистолетом. Срез мне понравился. Ровный. Не зря тренировался. Никогда не понимал любителей искусственной крови. Честно, произнес я, наблюдая белые капли на полупрозрачном лезвии моноклинка Танта. Но мне вот всегда было интересно, когда истекаешь искусственной кровью, это не так страшно, как нормальной, и не мерзко ли, когда из тебя течет какая-то белая дрянь? Спросил я, прежде чем поместить раннеру в разъем вирусную щепку. Можешь не отвечать, я сейчас сам все узнаю. Дух эпохи потерял сознание, его друг уже скончался. Я набрал заказчицу и произнес, это Ви. Каюсь, неверно назвал срок. Полтора часа не понадобилось. Управился за 53 минуты. Вы не представляете, как мне помогли. Раздался на том конце все еще нервный, но уже более оптимистичный голос. Понимаю, что радоваться чужой смерти неправильно. Но это был гадкий, плохой человек. Ну так ведь мы тоже люди не очень хорошие, усмехнулся я. Так что радуйтесь на здоровье. Жду оплату. Бросив трубку, я заблокировал дверь и глянул на раннера без сознания. Его голова, компьютер, программы, потенциальные тайники, счета, планы, все вскоре станет моим. Еще один камень в фундамент моей будущей империи, если я все же захочу ее построить. Глава 58. Здравствуйте, мистер Харан. Нет, мы не знакомы. Меня зовут Ви. Я знаю, что у вас недавно возникла деликатная ситуация с шантажистом под псевдонимом Цейтгейст. Так вот, проблем с ним больше не будет. Несколько секунд я слушал скомканные благодарности офицера полиции пополам с проклятиями в сторону покойного нетронера. Затем Нейтан Харан спросил меня насчет записей, которые Цейтгейст выкрал с компьютера копа. Файл видео назвался «Женатый продажный коп, две бабы из Валентина и много наркоты». Судя по статистике, сам покойный раннер посмотрел его 17 раз. Запись у меня, но шантажировать вас, публиковать или даже смотреть ее я не собираюсь. Нет, спасибо. Деньги тоже меня не интересуют. Можно сказать, я помогу вам в качестве жеста доброй воли. Однако, возможно, Потом со временем помощь понадобится уже мне. Добро ведь должно вознаграждаться. Понимаете? Конечно, он понимал. Все продажные копы и чиновники в Найт-Сити прекрасно понимали, как работают такие взаимоотношения. Отлично. Приятного дня, мистер Харан. Аккуратнее с личными данными. Нейтронеров сейчас пруд-пруди, а дозор в основном занят крепостями карпов. Да простых тружеников им дела нет. Я выслушал какие-то там пожелания и разорвал связь. Еще одна маленькая тонкая ниточка в моей паутине. Теперь я плету сети не лжи, а влияния. Такс, еще кто-то остался? Нет. Харан был последним из шести свежих жертв Цейтгейста, которых я обзванивал сегодня. Сам шантажист лежал буквально в паре шагов от меня. Точнее, там валялась его пустая оболочка. Мне вспомнился Джори. Они были чем-то похожи с покойным нейтронером. Также любили ломать чужие жизни исключительно ради собственного удовольствия. Я же этим занимался в основном ради денег или иных благ. Проблему Джори надо было решать. Даже если с шантажом через Люси у него ничего не выйдет, то его спам-рассылка сетевому дозору может создать мне большие проблемы. Я только начал всерьез закрепляться тут. Очень не хочется бежать и снова начинать с нуля. Как протащить Джори через заслон? Есть один стопроцентный способ. Это Альт. Если достать биочип Джонни и с ним выйти в сеть, то есть шанс привлечь ее внимание. Далее, вероятно, произойдет то, что содержит моя память о будущем. То есть с Альт можно договориться, пообещав ей помощь с Микаси. Однако проблема в том, что до 77 еще месяц, а Йоринобу отнюдь не курьер Яндекс.Доставки. Когда конкретно он соизволит спиздить у папы чип, японский бог его знает. Вероятно, в начале года, но это лишь догадка. Второй гарантированный способ – Сойка. Однако я и так у нее в долгу. Лезть к ней снова, мягко говоря, рискованно. Если она посчитает меня скорее своей проблемой, а не их решением, то может реально сдать милитеху. Остается третий вариант, нифига не гарантированный. Я же сам когда-то прошел заслон. Можно погрузиться в сеть и попробовать вспомнить, как у меня это получилось. Тем более, что сейчас под рукой есть нейтронерское оборудование Цейтгейста. Вполне приличное, кстати, для уличного хакера. На хроме, железе и софте он не экономил. Экономить надо на мясе. Всплыла у меня в голове одна из поглощенных мыслей Раннера. Он разделял с Адамом Смышером презрение к плоти. Считал себя выше ее слабостей. Даже реальному сексу предпочитал брейны. Однако в этой его одержимости хулигански-садистским сталкингом я видел вполне себе мясную, животную злорадную жестокость. Ладно, это все вопросы философские, а мне сейчас надо заняться практикой. За полтора часа я перевез оборудование и разместил его в арендованной комнате. Кроме оборудования прихватил с собой боевые программы, как купленные самостоятельно, так и трофеи из логова любителя чужой клубнички. За исцарапанным пластиковым окном бушевал шторм. Мелкий частый град сыпался на город словно бомбардировка ледяной шрапнелью. Здешний дождь пах гневом природы. Оксиды азота и серы, щедро предоставленные промышленными предприятиями крупных корпораций, делали льющуюся с небес воду губительной для растений. Я приоткрыл окно, ощутив сырой порыв холодного ветра, собрал с подоконниках верхний слой скопившихся градин и в шутку закинул их в ванную со льдом, стоявшую по центру комнаты. Глубины сети ожидали меня. Подключая оборудование, я вспоминал о том, что мне еще известно о прохождении заслона. Люси и другие дети Арасаковского тайного центра были там. Возможно, оттуда когда-то пришел Деламин или по крайней мере какие-то его части хотели туда попасть. Иногда заслон проходим, но дается это непросто. Я вспомнил слова Искинов из Киносуры. Ты прошел, он пропустил. Он иногда пропускает, но всегда забирает. Я погружался. Мир киберпространства встретил меня морем холодных огней, собранных в бесчетные геометрические узоры и контуры. Реальный Найт-Сити терзал ураган, но здесь все было спокойно. На первый взгляд, по крайней мере, я прекрасно знал, насколько коварным может быть затишье киберпространства. Пора было отбросить человеческую форму. Моя сущность освобождалась добровольно наложенных ограничений, которые позволяли мне нормально пользоваться живой нервной системой. Иные категории мышления пробуждались в памяти. Ощущения, воспринятые не телесными органами чувств, а через информационные каналы. Объемы данных, способные свести человека с ума. К этому всему снова надо было привыкнуть и отыскать в пластах сетевой памяти момент прохода через заслон. Там было много информации о великом убийце Искинов. Наверное, месяцы, если не годы реального времени, ощущаемые в сети бесконечностью, Я наблюдал, как эта машина смерти потрошит своих жертв. Заслон уничтожал диких искинов, присоединяя к себе их фрагменты. Он вел бесконечную гонку вооружений с теми, кто пытался проникнуть сквозь него или обрушить всю структуру. Черный заслон был везде, где находились рабочие сети. Однако в некоторых местах стабильность его работы и самого киберпространства нарушалась. Заброшенные участки, устаревшие оборудование и протоколы защиты, экстремальные условия, сами по себе опасные для функциональности многих программ. После того, как мне не удалось схватить Люси примерно 10 лет назад, я последовал за ней. Фрагменты ее воспоминаний затронули сохранившиеся части моего человеческого прошлого. Как искры, упавшие на сухое топливо, снова зажгли во мне стремление к жизни. Ведомый особым голодом и жаждой вернуться в мир людей, я преследовал девочку до самого места перехода через черный заслон. Там как раз была создана специальная зона нестабильности заслона. Арасаковский секретный проект использовал иной метод проникновения, нежели Сойка. Сложный, медленный, но не привлекающий столько внимания. Я закрепился с той стороны, однако раннеров более не атаковал. Лишь следил за тем, как они заходят и возвращаются, а потом... Потом память словно пропустили сквозь шредер. Были доступны отдельные фрагменты. Некоторые даже противоречили друг другу. Я помнил сам момент прохода как экстремальную нагрузку, едва не уничтожившую меня. Даже в зоне ослабления контроля черный заслон работал с поражающей эффективностью. Поражал он не только воображение, но и все остальные части мышления искусственных разумов. Рвал информационные системы в клочья. Я вспоминал, какие дополнительные программы создавал во время прорыва. Свою подготовку. Кажется, я использовал одновременно адаптируемый ледокол, схему которого подсмотрел у раннеров Арасаки, и несколько слоев маскирующего шума плюс ложные элементы, которые готов был отдать заслону, как отбрасывающая хвост ящерица. Однако что из этого сработало, хрен знает. Очень мало информации сохранилось. Ладно, я могу адаптировать эти меры под Джори, передать ему схему и указать наилучшее место для прорыва. В лучшем случае он пройдет, в худшем случае его распидоросит, но тогда у меня еще будут шансы извлечь из его останков ключ для активации писем и полный список адресатов. Стоит рискнуть, и я приступил к работе. Благо время в сети воспринималось иначе, особенно когда ты даже мыслишь уже совсем нечеловеческими категориями. Искать Джори мне не пришлось. Он сам нашел меня, когда я уже заканчивал работу над ПО. Это для меня, правда? Фальшивые нотки удивления в голосе вызвали во мне что-то наподобие раздражения. Недалеко от меня возник фантомный образ Джори. Это был не весь он целиком. Малая часть, которой удалось проникнуть через заслон. Я без слов передал ему примерно такое сообщение. Укажу место и время. Я использую программы, чтобы проложить путь твоей основной части. Кое-что придется повторить тебе самому. Как сухо и скупо. Всплеснул руками образ подростка. Даже удачи мне не поделаешь, друг. Я лишь отправил ему сигнал с требованием поторопиться. Ладно, ладно. Видимо, тебе хватает общения на той стороне. Это я заперт и обделен. Давай уже, освободим меня. Поскорее бы. Давай, давай. Поскорее бы избавиться от тебя. Без лишних церемоний мы начали штурм заслона. Или вернее попытку протиснуться сквозь те малые щели, что давали сбой проблемных участков сети. Опять я в опасной близи смотрел на бурное море смертельного черного льда. Заслон то обращался ровными синими линиями, то вспыхивал красным, колеблясь и выбрасывая импульсы. Иногда, на совсем короткие промежутки времени, измеряемые долями секунд, структура убийцы из кинов будто бы истончалась. Его жестокому могуществу не хватало места в старых, заброшенных элементах сети, где мы сейчас находились. Географически это был какой-то город-призрак на территории свободной Калифорнии. Поврежденное допотопное оборудование, запущенное кочевниками или иными бродягами. Как любит говорить в НСША Инхе Медли Офнафхире, что переводится как «в глухомане», но гораздо лучше передает смысл фраза «посреди ебаного ничего». Развернув троих прихваченных с собой демонов типа Ифрит, перенес внимание на образ заслона. Я сейчас был словно персонаж игры или старого фильма про расхитителей гробниц. Сцена, где герой стоит перед коридором с лезвиями-маятниками, запоминает их поведение и ждет момента, чтобы проскочить. Вместо лезвий у нас тут был не менее опасный черный лед. Я должен был понять логику его циклов. В заслоне здесь боролись две тенденции. С одной стороны директива быть непроницаемым, а с другой нехватка мощности устройств, связанных с проблемным участком сети. Этот фрагмент черного заслона поддавал мощности, утыкался в ограничения железа, крошился, сбавлял мощностью, адаптировался, но тут же получал пинделя от соседних секторов, мол, ты недостаточно хорошо блокируешь, прибавь мощность, и цикл повторялся. Подъем, коллапс, спад, внешняя директива, подъем. Я скомандовал начинать за несколько долей секунд от коллапса. Казалось, чтобы мы обезумели и прем на заслон в самый пик его могущества. Но за мгновение до смертельного удара, убийца Искинов очередной раз надорвался. Речь, конечно, о локальном фрагменте, а не о всей системе. Однако этого нам было достаточно. Программы ледокола ударили по ослабевшей структуре. Им удалось ненадолго создать, назовем это, проход. Моя попытка ни в какие сравнения не шла с тем тоннелем, что пробила Сойка. Я словно подпирал потолок рушащейся шахты палками для скандинавской ходьбы. Благо скорость реакции в сети запредельная не только у черного заслона. Джори рванул сквозь преграду. Рванул и завяз. Если, конечно, такое слово вообще можно использовать для описания событий киберпространства. Однако он не мог покинуть зону заслона. Слишком громоздкими оказались скопленные им данные. Слишком много информации пытался протащить Джори с той стороны. «Помоги!» – прозвучало у меня в голове. Надо было срочно что-то предпринять. Черный лед заслона уже хотел сомкнуться, как в сети это напомнило информационный взрыв. Этой волной накрыло и меня, затянуло в опасную зону. Черное и красное бурлящее пространство вокруг сменилось визуализацией. Джори опять подрубил свой дурацкий театр, однако на этот раз очень вовремя. Он мог выиграть нам немного драгоценного времени, выступив прокачанной версией шумовой завесы. Я будто бы оказался посреди номера отеля, слизанного с какого-то нуарного романа. Красные шторы чуть приоткрыты. Тяжелая луна роняет свет на дорогие ковры. В полумраке лицо Джори казалось мне особенно бледным. «Сделай что-нибудь, Ви. Это надолго его не задержит. Знаю». Пришлось вслух ответить мне. Иллюзорная среда блокировала мои обычные сигналы. Вязкая, словно болото, она замедляла мышление и отклики многих функций.